Глава восьмая. Иола редко просыпалась позже 9 утра. Но, видимо, события последних дней вымотали ее, и в это выходное утро она проснулась как раз почти к обеду. Дома никого не было, но на столе стояла тарелка с прикрытым тканью свежим хлебом и запиской с напоминанием, что нужно зайти к следователю. Есть Иола не стала, ведь скоро обед с Жанной, так что она убрала хлеб в кухонный ящик, умылась и вышла из дома. Улицы Фрайбурга уже кипели жизнью. Люди сновали туда-сюда по делам, торговцы зазывали к своим товарам, какой-то рыцарь громко отчитывал 2 сорванцов, которые залезли на крышу городской мельницы и пытались прокатиться на ее лопастях. Иола быстро разобралась с делами Ворда Корвус и уже хотела было отправиться на главную площадь, никем не замеченной. Но, увы, дорогу ей перегородил Ноа и улыбнулся, словно кот. «Добрый день, Иоланта. Заходила подписывать документы?» «А то ты не знаешь». Ноа благосклонно кивнул. Он положил ладонь Иолы на свой согнутый локоть и накрыл ее пальцы своей прохладной ладонью. Не то чтобы Иола часто касалась рук Ноа, но сколько она себя помнила, у него они были всегда холодными, даже до получения ледяных рун. Иола вспомнила горячую кожу рук Роланда и почувствовала, как ее щеки олеют, но Ноа, видимо, принял это на свой счет. «Чего ты меня смущаешься, дорогая Иоланта?» Он улыбнулся. «Я не тебя смущаюсь, а... Неважно. Ты чего-то хотел?» Иола не спрашивала, а утверждала. «Слышал, ты заручилась дружбой с Жанной». Иола скорчила рожицу. «Ой, дай угадаю. Отец растрепал». «Нет», — Ноа сделал удивленное лицо. «Стражник, что вчера нес дозор на городской стене, доложил, как ты с Донной и Жанной мило посидели на пикнике». «Ясно», — холодно отозвалась Иола. «Ну что ты, я говорю правду. Так вот, позволь совет». Иоле так и хотелось уточнить. Что, как и в случае с допросом, он попросит ее лгать? «Выбери такое платье к ней на прием в отель «Фауст», в котором можно спрятать кинжал, ну или пару колб с ядом». «С чего ты взял, что я соглашусь на какие-то приглашения от Жанны?» Иола нахмурилась. «Особенно после таких советов». Эти слова словно бы разочаровали Ноа. Он позволил себе снисходительно глянуть на Иолу и покачать головой. «Взявшись помогать Роланду с его бухгалтерией, ты попала в интереснейший переплет. Пока мы точно не знаем, кто всем этим руководит, но ты действительно в опасности». «Так защищай меня, рыцарь Орда Корвус», — с нажимом прошептала Иола. Лицо Ноа на секунду окаменело, а взгляд расфокусировался. Он мгновенно взял себя в руки и опять улыбнулся. «Увы, на тот прием не зовут рыцарей. Сама понимаешь, никому лишние конфликты не нужны. Ни ордену, ни знати, ни дружине». Иола начала хмуриться, но Ноа пальцем разгладил морщинку между ее бровей. «Так ужасно на Виолу похоже. Не пугай меня». Иола закатила глаза и отошла от Ноа. «Тогда, может, мне и вовсе не соглашаться на этот прием?» «Твое право, но тогда ты подведешь все те надежды, которые на тебя возложил орден». «А почему я только сейчас узнаю о каких-то там надеждах?» «Потому что они возложились на тебя несколько минут назад». Иола тяжело вздохнула, а ее плечи поникли. Сейчас она ощущала себя загнанной в угол. Как Виктория, самый знаменитый паж Ордена, справляется с этим? Ведь она такая же безотказная. Она устало потерла лоб. «Я ничего не обещаю. Но попроси, я не знаю, кого-нибудь сделать мне что-нибудь, что поможет мне выжить на приеме. Если я на него соглашусь пойти». Иола ткнула пальцем в грудь Ноа, словно напоминая ему о том, что она еще ничего не обещала. «Все будет в лучшем виде, фройлен». Ноа отвесил шутовской поклон и удалился выполнять поручение. Иола же с тяжелым сердцем поплелась в удачную охоту на встречу с Жанной. Жанна сидела за центральным столиком в самой непринужденной позе и читала книгу. На соседнем стуле лежало несколько свертков с восковой печатью дорогого модного дома, который поставлял ткани из самой империи. Грозного охранника рядом с Жанной не было, но невооруженным взглядом было видно, что люди сторонятся ее. Темная, приметная бархатная одежда и прическа не давали раствориться Жанне в толпе. «Привет, давно ждешь?» Иола села напротив Жанны. «О, совсем немного», — Жанна улыбнулась и отложила книгу. «А ты чего ничего не заказала?» — удивилась Иола. «Заказала бы, если бы ко мне подошел хоть один официант». Улыбка Жанны выражала всю ее гордость и ответное пренебрежение к марчанам. Иола поджала губы. Даже если она из княжества Мороз, не обслуживать клиента – это уже что-то совсем странное. Она подняла руку, щелкнула пальцами и выразительно посмотрела на двух трущихся у стойки официантов. Те виновато потупили взор, и один из официантов направился к ним. «А Донна запаздывает?» – как бы, между прочим, уточнила Жанна. «Или не придет?» «Я не знаю, мы с ней со вчера не виделись». В это время пришел официант и принес меню. Он подал его Жанне и поспешно переключил все свое внимание на Иолу. «Чего желаете?» «Ну, Донна сказала, что начинать можно без нее, так что...» Иола пробежалась глазами по меню. «Ты уже пробовала все фирменные блюда винной марки?» «Не уверена». Жанна тоже углубилась в изучение меню. «Наверное, возьму мясную солянку. Слышала легенду, что этот рецепт вам передал сам ваш корифей». Официант молча записал это. «А я буду сливочное рагу. Спасибо». Они вернули меню, и официант быстро ретировался. Иола проводила его взглядом, а Жанна все это время рассматривала Иолу, чуть склонив голову. Она перехватила ее взгляд и подняла брови. «У меня что-то на лице?» «О, нет», – Жанна улыбнулась. «Просто рассматривала тебя. Наверное, это одна из дурных привычек дипломатов. Нас с детства учат по одному взгляду прочитать человека». «И как?» – Иола быстро улыбнулась и вновь стала серьезной. «Успешно?» «Как видишь, нет, раз я пялилась на тебя так долго, что ты заметила». Жанна стянула с рук перчатки, и Иола в очередной раз восхитилась тонкими холеными пальчиками и белоснежной кожей. У нее вечная мозоль на среднем пальце от пера и карандаша, да и чернила порой не отмоешь, если засохнут. А вот как выглядят руки той, которая не работает. «Что читаешь?» Иола поспешила отвлечься от своих мыслей и завести отвлеченный разговор. «Сказание о наложнице и Шерит». Жанна почти что любовно погладила пальцами явно видавший виды переплет. Книга была старой, и это удивило Иолу. В библиотеке Фрайбурга нет таких старых изданий «Сказаний и Шерит». Значит, она взяла у кого-то личный экземпляр? «Любишь литературу империи?» Жанна опять улыбнулась своей фирменной, бездушной, но вежливой улыбкой. «Империя полна загадок, мистики и золота. Эта страна не может оставить равнодушным никого». Иола улыбнулась, но по коже пробежал морозец. С каким выражением лица она это сказала, с какой интонацией, будто для нее нет ничего важнее материального богатства. «Она пытается женить на себе Роланда, который богатейший винодел в мире», напомнила сама себе Иола. «Чему ты удивляешься?» «Привет! Я чутка задержалась!» Донна ворвалась к ним ураганом, принося с собой аромат цветов и свежей земли. «Ты не поверишь, кого я сегодня обслуживала!» Донна схватила Иолу за руки и потрясла. «Хм!» Иола выразительно глянула на Жанну. Она сидела на своем месте, подперев голову рукой и внимательно наблюдала за ними. «Продала дорогущий букет!» Донна взяла себя в руки. «Флора пообещала дать премию, потому что еще никто не покупал на моей памяти так много редких цветов за раз». «О, это прекрасно, когда дела финансовые идут в гору», – Жанна улыбнулась. «Тогда я воспользуюсь вашим хорошим настроением и финансовым благополучием и приглашу на свой званый прием, который будет проходить через неделю. Отель «Фауст». Высший свет, изысканная кухня, музыканты из империи. Что скажете?» Иола мгновенно напряглась. Она сразу вспомнила слова Ноа. Опасность, которая может ее подстерегать, и Донна. Она тоже будет в опасности. Но пока Иола думала, Донна выпалила. «А Герр Рихгофен будет?» – выпалила она. Жанна начала вглядываться в Донну, как кошка, увидевшая мышку. «А почему ты спрашиваешь, Донна?» – уточнила она. Нужно ли было останавливать Донну, если и так Пол Фрайбурга знает о том, что она вздыхает по Роланду? Жанна, какие бы планы она на него имела, наверняка бы узнала когда-нибудь. Не станет же она посылать к ней тех же колдуней из дружины, чтобы те ее покалечили? Донна заолела, как мака в цвет. «Просто я люблю его!» Иола вздрогнула, и что-то непонятное и неприятное заворочилось в груди. Она постаралась взять себя в руки. Что, она раньше никогда не слышала от нее такого? Конечно, слышала. Но почему-то теперь так трудно и обидно это слушать. «Так вот», — Донну понесло. «Сегодня он приходил покупать цветы. Уж не знаю, кому. Возможно, он так хочет отблагодарить магистрессу Дебору. Это так галантно с его стороны. От рыцарей слышала, что он налаживает отношения с орденом, и даже недавно он пожертвовал значительную сумму в казну. Герр Рихгофен даже...» Ее голос дрогнул, и она спрятала лицо в ладонях. Спросил, какой бы я хотела букет получить, ведь я молодая девушка. «С чего ты взяла, что он дарит его Деборе?» – осторожно спросила Иола. «Ну, потому что он...» «Донна, дорогая, мне так жаль, но этот букет он купил мне», – перебила ее Жанна. «Мы любовники, и как раз недавно он узнал, что я очень люблю букеты из свежайших цветов». За столом повисла тяжелая пауза. Донна отняла от лица ладони и с нескрываемым ужасом взирала на Жанну. Она начала качать головой, но из глаз у нее все же полились слезы. Она громко всхлипнула, вскочила со своего места и бросилась в толпу. Иола уже хотела вскочить следом, как Жанна схватила ее за руку и подалась вперед. «Не смей так уходить. На нас смотрят люди. Что они опять подумают о дипломатах дружины?» – проговорила она, едва шевеля губами. Она прищурилась, глядя на Иолу. «Ты не выглядишь удивленной. Знаешь о нас?» Иола медленно кивнула. Сердце гулко стучало в груди, она тоже была готова расплакаться на месте, но даже не понимала, почему. Она ощущала себя преданной, ведь все знают, как Роланд ненавидит хладовцев. «Отпусти меня», – прошептала Иола. «Хорошо, но я все-таки надеюсь на твое благоразумие. Мне есть о чем с тобой поговорить, Иола. Я тебе не враг». Иола постаралась расслабиться, откинулась на спинку стула и краем глаза огляделась. На них подозрительно косились, в сторону Жанны были направлены злые взгляды. Но стоило Иоле улыбнуться и показать жестом некоторым знакомым, что все хорошо, посетители ресторана расслабились. «Интересно», — от внимательного взгляда Жанны это не укрылось. «Твоего жеста достаточно, чтобы усмирить их? Они просто меня знают и доверяют». «Полезно», — Жанна тоже расслабилась и, как ни в чем не бывало, откинула за спину тяжелую косу. «Зачем ты это сделала?» Прежде чем ответить, Жанна натянула на руки перчатки и отодвинула от себя пустую тарелку. Она сцепила пальцы в замок и положила перед собой. Сейчас она выглядела очень по-деловому, словно у них действительно были какие-то дипломатические переговоры. «Раз ты уже в курсе наших отношений с сударем Рихгофеном, то...» «Нет, я не про это», — Иола замотала головой. «Зачем ты так обидела Донну?» «Потому что она в моем деле бесполезна», честно призналась Жанна, глядя Иоле в глаза. «Нет, не стоит на меня так смотреть. Мое предложение дружбы было от чистого сердца, но Донна, для ее же блага, лучше во все это не вмешивать». «Так, а меня ты во что хочешь вмешать?» «Ты уже вмешалась без моей помощи», — Жанна улыбнулась. «Я знаю, почему на тебя напали. Потому что теперь ты работаешь с бухгалтерией Росы. А я заинтересована, чтобы она оставалась у сударя Рихгофена. Не стоит же объяснять, почему». Жанна небрежно повела плечом. Иоле хотелось швырнуть в самоуверенную Жанну тарелку, но вместо этого она криво ухмыльнулась и кивнула. Она помнила слова Ноа, и, исходя из этого, все-таки положение Жанны не такое устойчивое, как она сейчас пытается показать. Но все же букет. А что, если у них действительно что-то завязалось? Нужно было поговорить об этом с Ноа прямо сегодня. «Ты должна понимать, что дипломатическая миссия княжества Мороз не могла послать к тебе убийц. Я сделаю все, что угодно, чтобы обезопасить тебя». Иола, понимающе кивнула. Жанна просияла и похлопала пальчиками по ладони Иолы. «А вы сами знаете, кто еще претендует на бизнес Гера Рихгофена?» как бы, между прочим, спросила Иола. «Мы разбираемся. Надо действовать осторожно, чтобы раньше времени не выдать наши интересы». «Что насчет семейства Нейманов?» Иола решила, что поделиться подозрениями Ноа сейчас вполне уместно. Жанна задумалась, а затем медленно кивнула. «Да, они, можно сказать, наши союзники во Фрайбурге, но между нами нет того подлинного доверия, как между нами». Жанна опять одарила Иолу улыбкой. «Ты сейчас сказала Донне, что вы с Гером Рихгофеном...» Голос Иолы дрогнул. Она не хотела этого спрашивать, но это само по себе вырвалось из ее груди. «Любовники. Уже к вечеру это будет знать весь Фрайбург». «По-другому оттолкнуть Донну от нас было нельзя. Это было частью плана. И пусть злые языки говорят, что хотят, доказательств ни у кого не будет». «Будут». Иола увидела, как напряглись плечи Жанны. Она быстро взяла себя в руки, но опять задрала подбородок повыше, показывая, что ей не страшно. «Уточни». «Есть фото. Я не знаю, когда этот человек пустит их в ход. Как раз волна сплетен на эту тему будет ему только на руку». «Что ж», — Жанна улыбнулась и вздохнула. «Подумаю об этом позже». Она положила руку на свертки с тканями. «Как раз можно все это обсудить у портного. Поскольку я тебя позвала на прием, а там строгий дресс-код, я, как хозяйка, должна обеспечить тебя нарядом». Иола промолчала, хоть она и не давала согласия, видимо, Жанна все решила за нее. Возможно, и стоит поддаться этому течению событий. «Ты пойдешь со мной или у тебя еще есть дела? Тогда я пришлю тебе портного на дом, завтра». Настроения и дальше находиться в обществе Жанны не было никакого. Иола бросила взгляд на часы и попыталась состроить извиняющееся выражение лица. «Прости, мне все же надо пойти работать». «О, понимаю», — Жанна важно кивнула. «Много там еще?» «Около половины», — ляпнула первую догадку Иола. «Пусть Жанна себя уже и мнит женой Роланда, но на деле все далеко не так. По крайней мере, все-таки у Иолы веры в слова Ноа намного больше, чем в бахвальстве Жанны. Так что от нее она точно никакой информации достоверной не получит». Жанна, если и уловила ложь в голосе Иолы, то виду не подала. Она встала из-за стола и бросила на стол горсть монет, по стоимости явно превышающий чек. Что еще ожидать от жительницы княжества, в котором будто деньги не считают? Но Иола все равно удивилась щедрости Жанны за оказанный ей холодный прием. Они деланно, непринужденно обнялись и, наконец, разошлись. Из толпы, как по волшебству, вырос Юрий, взял у Жанны все ее покупки и, как послушный пес, зашагал за своей хозяйкой. Иола же побрела в сторону белого журавля. Настроения работать тоже не было, но она надеялась привести разум и чувства в порядок, пока занимается ею. Цифры всегда успокаивали ее. Но неожиданно кто-то больно схватил ее за локоть и дернул в темный мрачный переулок между домами. Иола набрала в грудь побольше воздуха и уже готова была заголосить во все горло, но большая тяжелая ладонь в кожаной перчатке легла на ее рот. Это был Роланд. Он с трудом дотащил Иолу до самой дальней стены. Она отчаянно сопротивлялась такому нахальству и грубости. Наконец он отпустил, но сразу же навис над нею грозной тенью, оперевшись руками по обе стороны ее головы, чтобы точно не сбежала. «Какого черта ты творишь?» – возмутилась Иола. От переполняющего ее возмущения она позабыла обо всех приличиях, обратившись к Роланду на «ты». «Это ты что творишь?» – прошипел он. «На тебя напала дружина, а теперь ты с их дипломатом демонстративно обедаешь на глазах у всех?» Иола просто задохнулась от этой претензии. Она отвесила Роланду звонкую и унизительную пощечину. «Да как ты смеешь предъявлять мне, когда сам с ней вообще спишь?» Иола с размаху вдавила каблук в ступню Роланда, а затем сильно толкнула его в грудь. Он отшатнулся от нее. Иола ловко поднырнула под его руку и быстрым шагом отправилась прочь. «Стой, подожди!» Роланд быстро нагнал ее и схватил за запястье. «Не трогай меня!» – ощетинилась Иола, пытаясь высвободиться. «Я закричу!» «О чем ты вообще?» – Роланд хмурился. «Не стройте из себя кретина, герр Рихгофен! Вам это не идет!» – язвительно отозвалась Иола, продолжая выкручивать свое запястье из цепких пальцев Роланда. «Вы и Жанна – любовники!» «Нет, с чего ты взяла?» Роланд выглядел искренне удивленным, даже растерянным. Подавив рвущееся наружу раздражение, Иола смерила его взглядом и скрестила руки на груди. «Измаил вас сфотографировал на винокурне, как вы...» Дыхание Иолы перехватило от смущения. «Занимались... целованием». Роланд выгнул бровь. Затем в его глазах мелькнуло осознание, и он тяжело вздохнул. «Черт, где он?» «Напрасно потратишь силы, ища его». Иола резко обернулась. В проулок завернул Ноа. Как всегда, он выглядел весьма непринужденно и улыбался, явно довольный собой. Его рука скользнула во внутренний карман пиджака и вытащила стопку фотографий. Иола мельком увидела те самые снимки, которые показывал ей Измаил. Ноа сунул их Роланду. «Не благодари», — снисходительно сказал ему Ноа. «Что ты сделал с Измаилом?» «Ты услышишь тот же ответ, что и в прошлый раз. Выменял один секрет на другой», — отозвался Ноа. «Какой?» Пахнуло едким дымом. Иола увидела, как фотографии Измаила вспыхнули в руке Роланда. Специальная проявочная бумага начала таять и капать грязно-белыми каплями на брусчатку. Роланд поднял взгляд и встретился с ее. Иола очень смутилась и сосредоточилась на Ноа. Иола ловко и непринужденно пустила следствие по ложному следу, так что копать под Жанну стало еще проще. Ноа понебратски сгреб Иолу и Роланда в объятиях и едва не столкнул лбами. «Эх, мы просто прекрасная команда!» «Не неси чуши!» Роланд раздраженно скинул со своей шеи руку Ноа. «О чем вы вообще?» Иола хлопала глазами и совершенно не понимала, о чем идет речь. «Нужно придумать название для нашей операции. Как насчет возвращения фон Рихгофенов?» – спросил Кейя. «А как насчет заткнуться?» – огрызнулся Роланд. «Хватит говорить загадками, Ноа», – потребовала Иола. «Если ты меня куда-то впутал, я имею право знать, куда». «Как я тебе уже говорил раньше, ты сама впуталась, помогая Геру Рихгофену». «Это не похоже на пересчет бухгалтерии». «Иола, давай поговорим в другом месте», – внезапно сказал Роланд и оглянулся. «Да, согласен. Лейтенант Ордо Корвус, владелец лучшей винокурни в мире и маленькая леди из счетной палаты в грязном темном переулке – это весьма подозрительно», – согласился Кейя. «Куда пойдем? В приют Ворона? Я бы не отказался пропустить пару бокалов вина за разговором». Роланд бросил на Ноа раздраженный взгляд. «Ладно, можем собраться в том самом номере белого журавля», – предложил Ноа. «Нет», – отрезал Роланд. «А это место чем тебе не нравится?» – удивился Ноа. Роланд не ответил и посмотрел на Иолу. «Иди домой. Вечером подходи к церкви. Если что, скажешь, что гуляешь». «Если фрау Газенкампф отпустит ее», – ехидно ввернул свои 5 крон Ноа. «Я планировала заниматься бухгалтерией. Зная теперь, что в любой момент меня могут похитить, напасть, убить, позвать на званый прием дружины, я хочу использовать каждую свободную минуту». «Забавно, что ты прием у Жанны поставила в один ряд с убийством, но в целом ты права». «Иди домой», — приказал Роланд. «Встречаемся в 9 у церкви». И больше не говоря ни слова, Роланд вышел из проулка и сразу же затерялся в толпе. Но похлопал Иолу по плечу. «Ты не обязана его слушать, если что. Он часто забывает то, что не все жители Фрайбурга его подчиненные». И тоже ушел. Иола решила послушать Ноа. Тем более он прав. Роланд не ее работодатель, не начальник. Тогда с чего бы ей слушаться его? Тем более он ушел по своим делам. Наверняка засядет до нужного времени в своей таверне. Так что Иола решительно зашагала к гостинице, ловко лавируя между потоками людей и срезая дорогу через проулки. Взбежав по винтовой лестнице на самый верх, она распахнула дверь в номер и ахнула. На столе стояла ваза с пышным свежим букетом. Иола медленно подошла к столу и оглядела цветы. Они источали приятный аромат, лепестки ветряной астры покручивались на сквозняке. Иола провела кончиками пальцев по нежным листьям и тяжело вздохнула. На душе было так хорошо. Этот букет был ей. Не сразу она заметила записку. Иола осторожно вытащила ее и осмотрела. Она была написана на черной плотной бумаге с гербом семьи Рихгофен. «С благодарностью за вашу помощь с раной». Иола почувствовала, что от смущения ей не хватает воздуха, а щеки горят. Она уткнулась лицом в прохладные бутоны, пытаясь как-то собраться с мыслями, но не получалось. От улыбки, казалось, треснет лицо. За дверью она услышала тяжелые шаги и поспешила взять себя в руки. Она сунула записку обратно в букет и осторожно перенесла вазу на подоконник. Шаги затихли. Иола подумала, что это просто какой-то постоялец, и выкинула это из головы. Но стоило ей достать из ящика перо и чернила, как за дверью опять послышалась какая-то возня. Иола замерла, словно заяц, услышавший охотника. «Что вы тут делаете?» – раздался приглушенный голос из-за двери. «Уборка номеров». «Вы не похожи на горничного». «Нам передали из соседнего номера, что тут шумят». «Ах, шумят, но там никого нет. Но номер снят на мое имя, вот ключ». Иола метнулась за дверь и прижалась к стене, зажав ладонями рот. «Прочь». Спустя несколько долгих мгновений раздались тяжелые шаги и скрип ступеней. Иола вся напряглась и начала бочком отходить от двери. Замок щелкнул, и в номер вошел Роланд. Он быстро закрыл дверь на ключ, развернулся и вздрогнул. «Что ты тут делаешь?» «Работаю». Роланд прищурился, затем его взгляд метнулся на вазу, и Иола готова была поклясться, что на его скулах проступил румянец. «Я тебе сказал идти домой». Иола приосанилась и уперла руки в боки. «Я решила, что мне лучше поработать хотя бы пару часов». Роланд шумно выдохнул, но спорить не стал. Он стянул с себя пиджак и рухнул на диван, фривольно закинув ноги на подлокотник прямо в ботинках. «Я хотел отдохнуть до вечера в одиночестве». «Простите, Герр Рихгофен, я не помешаю вам», – не без иронии отозвалась Иола. Она присела в неглубоком книгсоне и, наконец, села за стол. Роланд с шумом расправил газету и полностью скрылся за ней. На какое-то время повисла тишина, нарушаемая только лишь скрипом пера да шелестом бумажных страниц. Иола как могла старалась отгородиться от факта, что позади нее на диване лежит сам герр Рихгофен и читает газету. Он хотел отдохнуть, но не отказался от общества Иолы. Ей было приятно думать о том, что он позволил ей остаться. Ведь если бы она совсем была бы ему противна, он бы попросил ее удалиться или же ушел сам. Роланд не был тем человеком, который терпит неприятное ему общество. Взгляд Иолы рассеянно бродил поверх цифр. Обычно тишина не угнетала ее, но сегодня все было по-другому. Ведь тут был Роланд. Молчание стало невыносимым, и Иола брякнула первое, что пришло в голову. «Спасибо за цветы». «Понравились?» «Да, очень». «А какие больше нравятся?» Спустя небольшую паузу спросил он. Иола бросила взгляд через плечо. Лицо Роланда все еще было скрыто за газетой, и поэтому она не знала, спрашивает он просто из вежливости, или ему действительно интересно. Или он издевается. Но нет, издеваться не в его стиле, по крайней мере так, да и интерес. Иола отнеслась к этой мысли скептически. «Все цветы по-своему красивы», — ответила Иола. «Совсем никаких предпочтений?» «Светящаяся кампанула. Хоть ее очень редко используют в букетах, чаще как приправу. Но мне нравится, как она сияет во тьме. Мы с друзьями в детстве часто использовали ее светящийся сок как боевую раскраску, а еще...» Иола не заметила, как повернулась на стуле и уже вовсю делилась с Роландом своим интересом к некоторым цветам. «Мы нашли с Донной в библиотеке книжку про цветы, и там были описаны разные цветы со всего континента. Мне очень понравились цветы с холмов и равнин вольных городов». Роланд приспустил газету, чтобы видеть лицо Иолы. Почувствовав на себе его внимательный взгляд, она мгновенно смутилась и поспешила отвернуться. «Извините, герр Рихгофен, я обещала не мешать вам отдыхать», в смущении пробормотала Иола и схватилась за перо. «Мы вроде бы перешли на «ты» тогда, в переулке», заметил он. «Так что можно просто, Роланд». Иола не была уверена в своем голосе, так что просто кивнула и склонилась над своими записями. Газета вновь зашуршала. Иола бросила быстрый взгляд через плечо. Их с Роландом взгляды встретились. Иола подскочила на месте и быстро отвернулась. Она чувствовала, как ее щеки начинают гореть от смущения, и еще ниже склонилась над записями. «О, это будет очень длинный день», — подумалась ей. Но постепенно нервозность отпустила Иолу. Но невозможно долго умирать от смущения и волнения в присутствии даже такого господина, как герр Рихгофен. Наконец цифры вновь захватили все внимание Иолы, и, вопреки ее ожиданиям, день промчался в один миг. Обратила внимание на время она только тогда, когда за окном начало смеркаться, а живот начал урчать. Иола приложила ладонь, растерла его и, наконец, обратила внимание на часы. Уже начало восьмого. Она встала из-за стола и бросила взгляд на Роланда. Он спал, закинув одну руку за голову, а вторую положив на вздымающуюся грудь. Газета соскользнула на пол, и несколько листов выскользнули из нее. Иола не решилась будить Роланда, и посему шумно подняла газету, сложила ее и положила на стол. Но он все еще спал. Иола нервно закусила губу, сцепила пальцы в замок и в нерешительности перекатилась с пятки на носок. «Молча уйти? Как-то некрасиво, особенно после того, как они немного поговорили. Но если будить, то как?» Иола медленно подошла почти вплотную к дивану и медленно опустила взгляд. В последних лучах заходящего солнца лицо Роланда выглядело очень красивым. Вечно отстраненное выражение исчезло, черты смягчились. Иола поймала себя на том, что слишком пристально рассматривает четко очерченные губы и прямой аристократический нос, и поспешила отвернуться и отойти подальше. Даже от ее пристального взгляда он не проснулся. Иола нервно прошлась по комнате и опять подошла к Роланду. Уходить все же было невежливо, да и если он проспит тут всю ночь, может, он и заснул спокойно, подумав о том, что Иола его разбудит. Отец учил ее правильно будить людей. Прикосновения должны быть нерезкими, плавными, чтобы человек спокойно очнулся ото сна и был весь день в хорошем расположении духа. Обычно отец приходил к ней, садился на край кровати и гладил по голове, а потом тер щеки, гладил по плечу и по спине, а если и после этого Иола не хотела просыпаться, то переходил к более активным действиям, нежно покачивал за плечо. Иола осторожно опустилась на диван. Поясницей она почувствовала крепкое бедро Роланда и опять смутилась. «Я просто бужу человека, чтобы он не был злым. Мне это важно. Ничего такого», — говорила про себя Иола. Как бы ни хотелось запустить пальцы в густые черные волосы, или провести пальцем по гладко выбритой щеке, Иола решила пойти на компромисс и тронуть Роланда за руку. Тем более они уже касались рук друг друга. Верно? Затаив дыхание, Иола положила ладонь на пальцы Роланда и чуть сжала. «Герлих Гофен, уже почти вечер, я пойду», — шепотом произнесла Иола. Ноль реакции. Иола наклонилась ниже, почти к самому лицу Роланда. «Герлих Гофен!» Его веки дрогнули и медленно открылись. Иола сразу же отодвинулась, но успела заметить, как блики от солнца засияли в глазах цвета горького шоколада. Она уже хотела убрать руку, но пальцы Роланда переплелись с ее, и теперь он сжимал ее пальцы в своих. «Гер Роланд?» – просипела в смущении Иола. Роланд моргнул и отпустил ее. Он провел ладонью по лицу, словно снимая с себя сонливость, и огляделся. «Сколько время?» – сиплым ото сна спросил он. «Начало восьмого», – пролепетала Иола, пятясь от дивана. «Я хотела будить вас и...» В дверь постучались, и Иола вздрогнула. Роланд встал с дивана и открыл. «А да, спасибо, я сам». Не открывая полностью дверь, он взял поднос из рук старой горничной. Иола взглядом проводила его. Роланд пододвинул к дивану чайный столик и водрузил поднос. «Я заказал ужин на одного, но тут два блюда. Можешь выбрать, что хочешь». «Я хотела пойти домой». Роланд уже к тому моменту почти дошел до ванны. «Мне было бы приятно поужинать не в одиночестве». Иола стояла посреди номера, как громом пораженная. После такого уйти было верхом бестактности. Да и что себя обманывать? Уходить ей не хотелось. Она осторожно присела на диван и заглянула на поднос. Странная круглая плетеная корзинка с крышкой, тарелка с салатом, чайник и одна чашка. «Они что, и из одной кружки пить будут?» Роланд уже умылся и вышел из ванной. «Тут должен быть стакан». Он глазами обвел номер и нашел его. «Я как раз не очень люблю имперский чай». Иола ничего не сказала. Роланд сел рядом на почтительном расстоянии, снял крышку с плетеной корзинки и заглянул внутрь. «Что будешь? Аиш-балади или мятный салат с песчаным перчиком?» «А я не знаю. Ни разу не ела блюда из имперской кухни», – растерянно произнесла Иола. «Но знаю, они там очень любят специи. Не уверена, что готова пробовать что-то очень необычное сегодня». «Аиш-балади – это лепешки с начинкой из нута и овощей. Соус почти не острый. В салате мята и песчаный перчик. С непривычки может сильно жечь. Но он отлично бодрит». Иола пододвинула к себе тарелку с салатом. «Если ты не против, я возьму салат». В глазах Роланда промелькнули искорки интереса, но он быстро взял себя в руки и кивнул. Иола взяла вилку, перемешала часть салата, чтобы точно блестящее масло на листочках мяты распределилось равномерно. Зубчиками она забрала листочки мяты и положила в рот. Свежая пряность, смешанная со сладостью, была приятна. Иола осмелела и съела еще две вилки. Роланд бросал на нее быстрые взгляды из-под ресниц, но она не замечала этого. Во рту начала приятно печь, а мысли действительно прояснились после тяжелого трудового дня. Иола окончательно осмелела и наколола звездочку песчаного перчика, захватила листочки мяты и съела. Вилка со звоном выпала из ее рук. Иола крепко зажмурилась, но от взрыва вкуса во рту по щекам уже потекли слезы. Она шумно втянула воздух через нос и прижала ладонь ко рту. «Глотай», — приказал Роланд. Иола послушно сглотнула. Словно огонь прошелся по ее языку, скользнул в горло, и жар угнездился где-то под ребрами. Роланд положил ладонь на дрожащую макушку Иолы и протянул ей чай. «Конечно, лучше всего запивать молоком, но его у нас нет». Еще пару раз шмыгнув, Иола взяла и залпом выпила почти остывший чай. Язык жечь не перестала, но стало легче. Она с трудом открыла слезящиеся глаза и начала салфеткой утирать льющиеся слезы. «Поешь лепешки». Он придвинул к ней последнюю, блестящую от жира лепешку, а сам забрал салат. Иола еще пару раз громко шмыгнула и посмотрела на него. Его губы дрожали, словно он сдерживал улыбку. «Вы... ты специально?» – промямлила Иола. Казалось, язык распух и вот-вот вывалится изо рта. «Что специально?» – спросил Роланд, как ни в чем не бывало, отправляя песчаный перчик себе в рот. Иола спрятала лицо в салфетке. Только сейчас она поняла, что Роланд доедает за ней салат, да еще и вилку ее использует. Этот факт настолько взволновал ее, что ее вновь бросило в жар, словно она съела еще перчиков. Вопрос остался без ответа. Иола, наконец, взяла себя в руки и отняла салфетку от лица. Роланд смотрел на нее, но стоило их взглядом встретиться, он поспешил опустить глаза. Он налил еще чаю Иоле. Иола опять посмотрела на него. Кроме легкого румянца на скулах и мило порозовевшей шеи, больше не было признаков, что он ест ужасно острый перец. «Это из-за рун?» – выпалила она. Роланд опять посмотрел на нее и вопросительно выгнул бровь. «Ну, ты так просто ешь этот ужасный перчик? А руны?» Иола увидела, как брови Роланда поднимаются вверх, смутилась, но все-таки договорила свою мысль. «Они дают способность переносить высокие температуры и жжение». Иола чувствовала себя полной идиоткой. Кто ее за язык тянул? Элементальные руны – загадочная вещь. Он дается далеко не всем, а уж постичь механизм работы могут лишь корифеи. С чего она вообще начала этот разговор? Но Роланд не выглядел раздраженным ее глупостью. Он задумался, а потом покачал головой. «Не знаю, не думаю, что у них есть такая способность». Затем он неожиданно рассмеялся. Этот тихий смешок вызвал по спине у Иолы табун мурашек. «Когда мы с отцом и Ноа путешествовали по империи, мы питались местной едой. Думаю, я просто привык». Роланд отставил пустую тарелку и выразительно посмотрел на остывший Аиш-Балади. «Ешь», — напомнил он Иоле. Она взяла мягкую булочку и осторожно откусила. По сравнению с салатом, у него был мягкий вкус, который не обжигал рот. Иола в несколько укусов съела его и запила ароматным чаем. Повисла неловкая пауза. Путешествие по империи было давнишней мечтой Иолы. То, что Роланд уже был там, было неудивительным, но все равно волнительным. Может, дело в песчаном перчике или же в дружественной атмосфере, которая установилась между ними, но Иола перестала чувствовать неловкость и скованность. «Ты был в империи?» – восторженно воскликнула она. «Отправиться в путешествие туда – моя мечта. Расскажешь подробнее?» Роланд сначала явно озадачился, затем взял себя в руки и вернул своему лицу непроницаемость. «Рассказывать особо нечего. Мы увязались с ним в деловую поездку и не увидели ничего такого». Иола поникла. «Но ночь на постоялом дворе Элевсис и вид на столицу с террасы Зеуса – эту необычную красоту невозможно описать словами». Роланд тряхнул головой, и на его губах опять проступила слабая улыбка. «Я плохой рассказчик». Опять повисла пауза. Иола перебирала ткань своей юбки, а Роланд задумчиво крутил пустой стакан в руках. Каждый хотел продолжить разговор, но никто так и не мог решиться задать вопросы, вертящиеся на языке. Иола хотела заверить, что Роланду не обязательно удовлетворять ее праздное любопытство. Она бросила быстрый взгляд в его сторону и поняла, что многое бы отдала за то, чтобы узнать, о чем сейчас он думает. «Ой, а время?» Иола, наконец, решилась разбить эту тишину. Она посмотрела на часы и поспешно вскочила на ноги, а Роланд следом за ней. Он тоже посмотрел на часы и потянулся к своему пиджаку. «Иди первой». Ей оставалось только кивнуть. Она пробормотала прощание, ведь было как-то неловко уходить молча. Но и точно ли нужно было прощаться, если скоро они опять встретятся? «Подходи к мемориальному кладбищу, но не уходи далеко». Она опять кивнула и выскользнула за дверь. Иола начала быстро спускаться по ступеням и не заметила, как из номера на втором этаже вышел постоялец. Они врезались друг в друга. Иола чуть кубарем не покатилась по ступеням вниз, но постоялец удержал ее, под нос ругаясь на каком-то непонятном языке. «Простите, пожалуйста». «А, это ты?» – произнес постоялец с легким акцентом. Иола захлопала глазами и рассмотрела стоящего напротив нее мужчину. Он был высок и широкоплеч. Его кожа была темной, почти черной, а крупные черты лица внушали какое-то необъяснимое волнение и трепет. Он посмотрел на нее черными бездонными глазами, и от его взгляда стало немного не по себе. «Идем, Иола». Он предложил ей руку, но Иола осталась стоять на месте, как вкопанная. Ее взгляд метнулся наверх, на дверь в номер Роланда. Сможет ли она начать шуметь, чтобы он вышел и спас ее? «Не стоит звать его», – спокойно проговорил он. «Ведь следователи считают, что ты ходишь именно ко мне. Тогда почему бы и не укрепить свои же показания? Бедные рыцари Ордена вечно следят за мной, но им совершенно нечего сказать своему начальству». Он улыбался, а Иола не могла вымолвить ни слова. Он снисходительно покачал головой, положил ладони Олы к себе на локоть, и они начали спускаться вниз. «Кто вы?» – только и смогла вымолвить Иола. «Меня зовут Эразм. Я купец из империи Этта». «Но...» «Улыбайся». Они вышли в холл. Эразм продолжал улыбаться, пристально глядя на Иолу, но она была настолько напугана и растеряна, что смогла выдавить лишь кривую ухмылку. В качестве компромисса она стыдливо опустила голову и прикрыла нижнюю часть лица пальцами. Она надеялась, что хоть это спасет их от полного провала. Если Ноа говорит, что Иола ввязалась в что-то опасное, ей пора привыкать импровизировать на ходу и быстро брать себя в руки, подстраиваясь под ситуацию. Они вышли на улицу. Эразм подался вперед, и Иола испугалась, что сейчас он поцелует ее. Но он наклонился к ее уху и шепнул. «Нам стоит на приеме показать еще чуть больше взаимодействия. Подготовься к этому». Он улыбнулся, поклонился ей и ушел, растворившись в толпе. Иола сделала глубокий вдох и направилась в сторону церкви. В голове родилось множество мыслей. Она не могла решить, какую обдумать в первую очередь. Уже поднимаясь последний пролет ступеней к церкви, на глаза Иолы навернулись слезы. Она раздраженно их смахнула рукавом, но внутри все звенело от страха и напряжения. Ну куда? Куда она ввязалась?